Глава 7. После того, как Иисус сказал народу все, что хотел сказать, он пришел в Капернаум. У одного центуриона был слуга, которым он очень дорожил. Слуга заболел и был при смерти. Центурион, услышав об Иисусе, послал к нему иудейских старейшин с просьбой прийти и спасти слугу. Придя к Иисусу, они стали усердно его просить. «Этот человек заслуживает того, чтобы ты ему помог», — говорили они. «Он любит наш народ. Это он построил нам синагогу». Иисус отправился с ними. Они были уже недалеко от дома центуриона, когда тот передал ему через друзей: «Господин мой, не утруждай себя. Я не заслуживаю того, чтобы ты вступил под мой кров. Вот почему я не пошел к тебе сам. Я считаю себя недостойным. Только прикажи, и мой слуга выздоровеет. Сам я человек подчиненный, но и у меня под началом есть воины, и одному я говорю: ступай, и он идет, другому: иди сюда, и он приходит. Слуге говорю: сделай то-то, и он делает». Иисус, услышав эти слова, удивился и, повернувшись к толпе, шедшей за ним следом, сказал: «Говорю вам, даже в Израиле я не встречал такой веры». А посланцы, вернувшись в дом, нашли слугу уже здоровым. В скором времени Иисус отправился в город под названием Наин. Его сопровождали ученики и большая толпа народу. В то время, когда он подходил к городским воротам, из города выносили покойника, единственного сына у матери, а она была вдова. С ней из города шла многочисленная толпа. Когда Господь увидел ее, ему стало ее жалко. «Не плачь», — сказал он и, подойдя, прикоснулся к гробу. Люди, несшие гроб, остановились. «Юноша, говорю тебе, встань», — сказал Иисус. Умерший сел и заговорил. Иисус вернул его матери. Всех охватил ужас, они стали восхвалять Бога. «Великий пророк явился среди нас», — говорили они. «Бог пришел на помощь своему народу». И рассказ о нем обошел всю Иудею и все окрестности. Ученики Иоанна сообщили ему обо всех этих событиях. Иоанн позвал к себе двух учеников и послал их к Господу спросить: «Ты тот, кто должен прийти, или ждать нам другого?» Они пришли к Иисусу и сказали: «Иоанн Креститель послал нас к тебе спросить: ты тот, кто должен прийти, или ждать нам другого?» Это было в то время, когда Иисус исцелил множество людей от болезней, мучительных недугов и злых духов, и многим слепым даровал зрение. Иисус ответил: «Пойдите и сообщите Иоанну все, что вы видели и слышали. Слепые снова видят, калеки ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвых воскрешают, бедным возвещают радостную весть. И счастлив тот, кто во мне не усомнится». Когда посланцы Иоанна ушли, Иисус стал говорить народу об Иоанне: «Зачем вы ходили в пустыню? Посмотреть на тростник, как он под ветром колышется? Так зачем вы ходили в пустыню? Думали увидеть человека в пышной одежде? Но люди в пышных одеждах, живущие в роскоши, те во дворцах. Кого же вы думали увидеть? Пророка? Да, вы видели пророка, и говорю вам, он больше, чем пророк. Он тот, о ком сказано в Писании: „Вот, я посылаю моего вестника перед тобою, который впереди тебя проложит тебе путь“. Говорю вам, нет никого во всем роде человеческом, кто был бы выше Иоанна. Но даже тот, кто всех меньше в царстве Бога, больше, чем он». Весь народ, слушавший Иоанна, даже сборщики податей, признал правым замысел Божий и пришел к Иоанну принять крещение. А фарисеи и учителя закона отвергли волю Бога и отказались креститься у Иоанна. Иисус продолжал: «С кем сравнить мне людей нашего времени? На кого они похожи? Они похожи на детей, которые сидят на площади, и одни кричат другим: „Мы играли вам на свирели, и вы не плясали. А мы пели вам печальные песни, и вы не плакали“. Пришел Иоанн, не ест и не пьет вина, и вы говорите: „В нем бес“. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и вы говорите: „Смотрите, вот обжора и пьяница, приятель сборщиков податей и прочих грешников“. Но правоту мудрости Божьей признали все ее дети». Один фарисей просил Иисуса прийти к нему на обед. Иисус пришел в дом фарисея и возлег на ложе за обеденным столом. И вот женщина, известная в городе как грешница, узнав, что Иисус на обеде у фарисея, пришла туда, неся алебастровый сосуд с благовонным маслом, и, стоя сзади у его ног, плакала, и слезы лились ему на ноги. Она своими волосами вытирала их, целовала его ноги и умощала благовониями. Увидев это, фарисей, пригласивший Иисуса, подумал: «Будь этот человек действительно пророк, он знал бы, что это за женщина, которая к нему прикасается, ведь она грешница». Но Иисус сказал ему: «Симон, я хочу тебе кое-что сказать». «Говори, учитель», — ответил тот. У одного кредитора было два должника. Один был должен 500 динариев, а другой — 50. Но так как вернуть долг они не могли, то он простил им обоим. Так кто же из них будет любить его больше? «Полагаю, что тот, кому он больше простил», — ответил Симон. «Ты правильно решил», — сказал Иисус. И, повернувшись к женщине, сказал Симону: «Видишь эту женщину? Я пришел к тебе в дом, и ты не подал мне воды, чтобы вымыть ноги. Она своими слезами омыла мне ноги и своими волосами вытерла. Ты не встретил меня поцелуем, а она с тех пор, как я здесь, не перестает целовать мне ноги. Ты оливковым маслом не умастил мне голову, а она благовониями умастила мне ноги. Я скажу тебе почему. Ей прощено много грехов, поэтому она так сильно любит. Кому мало прощено, тот мало любит». И сказал ей Иисус: «Прощены твои грехи». Остальные гости подумали про себя: «Кто он такой, что даже грехи прощает?» Но Иисус сказал женщине: «Тебя спасла твоя вера. Ступай с миром».